Время от времени, в сопровождении тяжелого и прерывистого дыхания Бомбиетты, эта импровизированная одежда подрагивала и покрывалась трещинами, обнажая сожженную кожу. «Прекрасно! Ты и правда очень талантлива!» Яруаши неспешно вошел в комнату и улыбнулся, глядя на подвешенную Бомбиетту. «Вполне достойно той, кто станет Штернриттером в будущем!» «Ах!» Бомбиетта издала болезненный всхлип в ответ на похвалу вернувшегося Яруаши. Ей стоило непомерных усилий игнорировать жгучую и покалывающую боль по всему телу, ведь при попытке пошевелиться, эта страшная боль усилится в несколько раз. Вскоре молодая госпожа семьи Бастербайн приоткрыла рот, выплюнув несколько слов подрагивающим голосом. «Ты действительно считаешь, что я смогу стать Штернриттером?» Бомбиетта ощутила странный прилив сильных и необъяснимых эмоций, когда услышала подобную похвалу в свой адрес из уст Яруаши. Ведь для нее, те жестокие и беспощадные пытки олицетворяли непроглядную тьму, а похвала – слабые лучики света. Даже слабые лучи света, не заслуживающие особого внимания со стороны Бомбиетты при обычных обстоятельствах, смогли вызвать необъяснимый трепет и тепло в сердце после того, как она оказалась в самой пучине тьмы и безысходности. Будучи молодой госпожой семьи Бастербайн, она чуть ли не с самого рождения постоянно слышала разнообразную похвалу из уст множества людей, но все это не могло сравниться с сегодняшней похвалой Яруаши, ведь он способен раздавить одного из штернриттеров простым движением руки, словно тот является жалким и незначительным муравьем. Его непомерную и необъятную силу невозможно описать словами. Бомбиетта всю свою сознательную жизнь считала штернриттеров высочайшей вершиной, до которой она мечтала добраться сильнее всего. Но, перед лицом Яруаши, эта вершина является не более чем простым муравьем, которого можно раздавить или стереть в порошок по желанию. Не так важно, к чему стремится и насколько талантлива Бомбиетта, гораздо важнее, что буквально несколько дней назад она была невероятно далека от этой вершины. Только теперь Бомбиетта начала понимать и осознавать, что ее слепая вера могла быть сокрушена любой неудачей или препятствием, вставшим на ее пути к этой вершине. «Я не сомневаюсь в этом», — Яруаши улыбнулся и кивнул, но после короткой паузы добавил: «Но, к сожалению, тебе не предоставится такая возможность». Бомбиетта лишь молчаливо склонила голову в ответ на слова Яруаши. Она не ощутила ни капельки сожаления или сопротивления, когда услышала из уст Яруаши слова о невозможности стать Штернриттером в будущем, потому что для нее это уже было далеко не так важно, как несколько дней назад. Фух! Яруаши легким взмахом руки разрезал веревку, сковывавшую конечности Бомбиетты. Ах! Бомбиетта рухнула на пол и прокатилась по нему в сопровождении болезненного крика, что привело к практически полному разрушению ее импровизированной одежды из риши. Подобное падение не несло практически никакой опасности, но Бомбиетта издала болезненный крик и резко напрягла все тело, поскольку ощутила прилив нестерпимой боли от многочисленных ожогов, покрывающих большую часть ее тела. Ха-ха-ха! Бомбиетта резко выдохнула и успокоилась лишь спустя несколько секунд, но ее лицо было покрыто множеством капель пота, а тело выгнуто в дугу без единого лишнего движения, хотя веревки уже и не сковывали ее конечности, вдобавок из ее приоткрытого рта на пол стекала струя вязкой слюны. Лишь спустя примерно полминуты Бомбиетта начала потихоньку двигать конечностями, постепенно восстанавливая здравомыслие. Возвращаясь в свою спальню, Яруаши улыбнулся и сказал, видя, что Бомбиетта начинает приходить в себя. Бомбиетта начала медленно подниматься на ноги, но по ходу этого движения, несколько веревок, оставшихся на ее теле, начали активно тереться об и без того израненную кожу, что вызвало еще один прилив боли. Одежда молодой госпожи семьи Бастербайн была полностью сожжена, но большинство веревок, пропитанных Риацу и Яруаши, конечно же, уцелело. В итоге, Бомбиетта стояла в полусогнутом положении, посматривая на Яруаши умоляющим и жалким взглядом. Яруаши отрицательно покачал головой. «Я запрещаю развязывать руками или уничтожать веревки при помощи риши, а теперь возвращайся к себе, не думаю, что это станет слишком большой проблемой». Бомбиетта еще некоторое время поглядывала на Яруаши, но в итоге сперва беспомощно вздохнула, а потом направилась к выходу маленькими шажками. «Ах-ах!» Бомбиетта издала болезненный всхлип, потому что каждый шажок вызывал сильный прилив боли и резкое напряжение в каждой мышце тела. Спустя несколько шажков она вновь посмотрела на Яруаши умоляющими глазами, После очередного приступа нестерпимой боли по всему телу, Яруаши лишь улыбнулся в ответ на этот умоляющий взгляд. «Никто не запрещает тебе перемещать тело при помощи окружающих Риши, но мне хотелось бы видеть, как ты возвращаешься на своих двоих, что выберешь». Решение долететь до своей спальни при помощи окружающих Риши очевидно было самым разумным, ведь тогда Бомбиетта перестанет ощущать эти приступы боли, вдобавок Яруаши очевидно не угрожал ей пытками. Но спустя некоторое время Бомбиетта резко выдохнула и вновь шагнула вперед, даже толком не понимая, почему решила последовать воле Яруаши. «Ах, ах, ах!» Она издавала болезненные всхлипы и обливалась множеством капель холодного пота по мере медленного продвижения вперед, оставляя на чистом полу четкие отпечатки мокрых ступней. Вот так, шаг за шагом, молодая госпожа семьи Бастербайн сперва добралась до коридора, а потом и до собственной спальни. Это путешествие в соседнюю комнату не только заняло более 10 минут, но и оставило после себя короткую тропинку, состоящую из мокрых отпечатков изящных женских ступней. Яруаши сперва улыбнулся и кивнул, когда Бомбиетта вернулась в свою спальню, а потом с золотистым сиянием в зрачках посмотрел в направлении города Зильберн, расположенного в самом центре Шаттенберейх, столица Ванденрейха, город Зильберн. Прошло уже более 48 часов с момента, как один из штернриттеров перестал выходить на связь с оперативной базой Ванденрейха. Поэтому информация о произошедшем дошла до великого магистра штернриттеров, Юграмаха Ашвальта, исполняющего обязанности императора Ванденрейха во время отсутствия Яхве. Изначально Цанду хотел скрыть информацию о пропаже своего старшего рыцаря, чтобы сохранить свой авторитет штернриттера, но слишком уж долго он не выходил на связь со своим старшим рыцарем. В итоге, спустя пару дней безуспешных попыток выйти на связь, старший рыцарь больше не мог продолжать утаивать информацию о произошедшем от великого магистра. «Похоже, мое предчувствие оправдалось». Хашвальд сильно помрачнел и нахмурил брови, когда получил доклад от старшего рыцаря, находившегося в прямом подчинении у Цанду. «Даже не нужно обсуждать, насколько серьезным происшествием является бесследная пропажа штернриттера прямо на территории Шаттенберейх, ведь обычному Квинси не под силу одолеть штернриттера, обладающего шрифтом. Даже члены Шутцштаффеля не могут оставить без внимания бесследное исчезновение одного из штернриттеров. Немедленно объявите общий сбор штернриттеров». Хашвальд решительно отдал приказ, глядя на белоснежную крепость Зильберн, покрытую множеством массивных кусков льда. Даже великому магистру штернриттеров было трудно представить причину настолько внезапного и бесшумного исчезновения Цанду прямо на территории Шаттенберейх. Вполне вероятно, что на Ванденрейх надвигается величайшая угроза со времен побега в Шаттенберейх более 900 лет назад. Через некоторое время штернриттеры собрались на просторной площади в центре города, перед величественной и внушительной крепостью Зильберн. На сегодняшний день в ряды штернриттеров входит всего 13 квинси, включая великого магистра, двух членов Шутцштаффеля и 10 обычных штернриттеров. Юграм Хашвальд, облаченный в боевую униформу штернриттера, сказал предельно серьезным и четким голосом, не дожидаясь вопросов со стороны собравшихся штернриттеров. Над Ванденрейхом нависла серьезнейшая угроза. Цанду не выходит на связь уже более 2 дней. Столкновение с этой угрозой нельзя избежать, ведь она нагрянула прямо в наш дом, поэтому мы должны быть готовы вступить в битву ради защиты его величества и всего Ванденрейха. После слов великого магистра, на просторной площади воцарилась тишина. Штернриттеры ошеломленно переглянулись между собой, не в силах осмыслить и осознать настолько неожиданную новость, ведь восстановление запечатанного короля протекало без всяких происшествий на протяжении целых 900 лет. Юга. Базби обеспокоенно прошептал, глядя на стоявшего перед строем штернриттеров Хашвальда. Хашвальд сперва медленно обвел решительным взглядом Базби и остальных штернриттеров, а потом вытащил длинный меч. «Как вы можете колебаться в момент, когда настало время использовать дарованные нам шрифты для защиты его величества?» Базби некоторое время ошеломленно стоял на месте, после чего сжал кулаки и решительно сказал: «Ты прав». К остальным штернриттерам тоже постепенно приходило осознание всей серьезности сложившейся ситуации. Вскоре взгляды практически всех штернриттеров стали твердыми и решительными, ведь сражение за своего короля является величайшей честью и долгом каждого квинси. «Пора выдвигаться, раз все присутствующие осознали всю серьезность происходящего». Хашвальд вновь обвел взглядом всех собравшихся штернриттеров и резко вонзил свой меч в землю, создав на просторной площади большую паутину трещин, после чего решительно шагнул вперед. 12 штернриттеров последовали за великим магистром, выстроившись в две колонны по 6 квинси. По мере их продвижения по большой площади, к колонне присоединялись ранее созванные рыцари. Штернриттеры выдвинулись в направлении северной области Шаттенберг в сопровождении 404 рыцарей, под предводительством великого магистра и исполняющего обязанности императора. Глава 85. Он один из двух королей. Внутри виллы, расположенной на севере Шаттенберг, Яруаши неспешно завтракал, сидя во главе длинного стола, а прямо напротив него, за дальним концом, сидела Бамбиетта. Молодая госпожа семьи Бастербайн, одетая в легкое и воздушное платье белого цвета, аккуратно намазывала масло на кусок хлеба столовым ножом. На первый взгляд могло показаться, что спокойная Бамбиетта пребывала в полном порядке, но на самом деле под свободным платьем скрывались плотно прилегающие к ее телу веревки. Нежная и гладкая кожа молодой девушки имела красный оттенок в области соприкосновения с веревками. Бамбиетта могла не только с легкостью уничтожить веревки в любой момент, но и нейтрализовать их прямой контакт с телом при помощи риши. В итоге, она так ничего и не предприняла. Дело не в том, что молодая госпожа семьи Бастербайн не может ничего поделать с этим и даже не в запрете Яруаши. Ей просто не хотелось. Бамбиетта и сама не могла понять, почему у нее нет совершенно никакого желания избавляться от этих веревок. Сегодня последний день. Яруаши взял кусок хлеба и покрыл его тонким слоем клубничного варенья, а потом откусил от него небольшой кусочек и спокойно обратился к Бамбиетте. Бамбиетта резко замерла и медленно подняла голову, ошеломленно и непонимающе глядя на Яруаши, сидевшего за противоположным концом длинного стола. «Штернриттеры прибудут сюда в течение 5 минут». Яруаши сделал глоток молока и поставил стакан на стол, продолжая говорить совершенно спокойным и безразличным голосом. «Настало время покинуть это место». Бамбиетта ощутила смешанные эмоции, когда услышала слова Яруаши. Среди этих эмоций присутствовали паника и настороженность по поводу дальнейшего развития событий. Вдобавок присутствовало сильное нежелание, потому что Бамбиетте очень хотелось, чтобы ничего не менялось. «Что вы собираетесь делать?» Бамбиетта нерешительно прошептала, после нескольких секунд молчания. Яруаши беззаботно улыбнулся в ответ. «Ничего особенного, просто разрешить многовековой конфликт Квинси и Шинигами, а потом покинуть это место». Бамбиетта вновь нерешительно приоткрыла рот, собираясь уточнить свой вопрос, но так ничего и не сказала. Ведь молодая госпожа семьи Бастербайн задавала этот вопрос с намерением узнать, как Яруаши намерен поступить с ней. Бамбиетте удалось получить крайне мало информации касательно происхождения Яруаши, но одно она могла утверждать с полной уверенностью: он стоит на стороне Шинигами. Просто ее присутствие совершенно незначительно, когда речь идет об вопросе выживания Шинигами и Квинси. Вероятно, ей удалось дожить до сегодняшнего дня в качестве игрушки Яруаши, но ее определенно настигнет смерть, когда его путешествие подойдет к концу. Ее страх перед смертью никуда не делся. Она не решилась уточнять свой вопрос, потому что боялась получить самый нежеланный ответ. Яруаши усмехнулся и беззаботно сказал, когда Бамбиетта так и не решилась задать гложущий ее вопрос: «Ты ведь хочешь узнать, каким будет твой конец, верно?» Бамбиетта бросила нерешительный и настороженный взгляд на улыбающегося Яруаши, при этом не подтверждая, но и не отрицая его слова. Яруаши спокойно сказал, глядя на обеспокоенную девушку: «Должно быть, ты считаешь, что я заберу твою жизнь по завершении этого путешествия, но все иначе, ведь я намерен предоставить тебе выбор. Первый путь: я забираю свойства бессмертия и снимаю ограничения на перемещение, после чего ты спокойно возвращаешься к Квинси. Второй путь: отрекись от Квинси, чтобы следовать за тем, кто подверг тебя таким жестоким и беспощадным пыткам. Ты сохранишь жизнь на любом из этих путей». Яруаши улыбнулся и спокойно продолжил свою речь. «До прибытия штернриттеров осталось около 3 минут, так что у тебя не так уж и много времени, чтобы сделать окончательный выбор». После этих слов Яруаши встал и неспешно покинул боковой зал, а потом направился прямиком к выходу из виллы, расположенному в южном направлении. Перед Яруаши простиралась равнина, заросшая огромным количеством зеленой травы, которая колыхалась на слабых порывах ветра, словно зеленое море. 1 минута, 2 минуты. Спустя пару минут на горизонте посреди зеленой равнины появилась группа фигур. По мере приближения размытых фигур, их силуэты становились все более четкими и разборчивыми, пока не стало ясно, что это были квинси, каждый из которых держал в руках разнообразное духовное оружие. Во главе группы находилось 13 фигур, которые не только носили другую форму, но и испускали мощные колебания Ряцу. Это были штернриттеры. Когда Яруаши беззаботно разглядывал Югромах Ашвальта и остальных штернриттеров, они пристально и настороженно разглядывали расплывчатые черты Яруаши. Перед виллой стояла одинокая, не излучающая совершенно никакого давления и угнетения, человеческая фигура, но Югромах Ашвальт и остальные штернриттеры впали в депрессивное состояние, как только получше рассмотрели черты Яруаши. «Это он», — великий магистр прошептал очень тяжелым и депрессивным голосом, продолжая шагать в направлении виллы. Одной из основных задач штернриттеров на протяжении этих 900 лет было ведение слежки за шинигами ГТ-13, поскольку Шаттенбер их надежно сокрыто прямо в тени Сирити. Это позволяло Ванденрейху оставаться в курсе всех дел ГТ-13, да и вообще всего Сирити. Поэтому каждый из штернриттеров был прекрасно осведомлен об истинной личности Яруаши. Король пустых, верховный король и повелитель этого мира, создавший Уикамунда и общество душ вместе с королем душ около миллиона лет назад. Из виллы вышла человеческая фигура, когда Хашвальт и остальные квинси находились примерно в 100 метрах от Яруаши. Это, конечно же, была Бомбиетта. Покинув виллу, она увидела Югромах Ашвальта и остальных квинси. Прибыли все штернриттеры, включая великого магистра и исполняющего обязанности императора. «Я так понимаю, ты уже сделала выбор», — Яруаши спокойно сказал, глядя на Югромах Ашвальта и остальных квинси неподалеку. Бомбиетта ощутила сомнение и колебание, когда смотрела на великого магистра и остальных штернриттеров, остановившихся примерно в сотне метров от Яруаши. Яруаши повернул голову и сказал, краем глаза глядя на Бомбиетту: «Каков твой путь, говори». «Я». Бомбиетта сперва сжала кулаки и заскрежетала зубами, а потом опустила голову и тихо прошептала: «Я не вернусь». На самом деле даже сама Бомбиетта была сильно удивлена, не понимая, почему сделала такой выбор. Яруаши усмехнулся и игриво сказал, глядя на опустившую голову Бомбиетту: «Громче». Бомбиетта немного поколебалась, но в итоге сказала четким и громким голосом: «Я не вернусь». Яруаши покачал головой: «Недостаточно». Бомбиетта стиснула зубы и закрыла глаза, когда увидела игривое выражение лица Яруаши. Она и сама не могла до конца понять, почему приняла такое решение, но данная ситуация напоминала потерю равновесия во время езды на велосипеде. Стоит вам начать падение в определенном направлении, и обратного пути уже не будет. Вероятно, на момент выхода из виллы она склонялась к выбору второго пути не более чем на 51%, но прямо сейчас сторона, имевшая минимальное преимущество, начала активно подавлять другую. Эта ситуация напоминает то, как человек пытается удержаться на краю пропасти, он навечно останется в самых глубинах пропасти, стоит ему лишь разок дать слабину и ослабить хватку. Бомбиетта закрыла глаза и закричала, что есть сил, окончательно отказываясь от сопротивления. «Я не собираюсь возвращаться, можете продолжать мучить меня, как пожелаете». До ушей молодой девушки донесся громкий смех, когда она боялась даже открыть глаза после этого громкого крика. Это был смех Яруаши, который постепенно становился все более громким, словно он уже очень давно так не веселился. Яруаши даже посетило то чувство удовлетворения из прошлой жизни, когда он проходил очередную визуальную новеллу. Ощущение радости и удовлетворения, не посещавшие Яруаши на протяжении довольно длительного промежутка времени, моментально поставили на место его разум, начавший довольно активно склоняться в сторону Бога в последние годы. Этот процесс напоминает термометр, имеющий деление от 1 до 100 градусов. Верхняя отметка означает потерю всех эмоций и окончательную потерю человечности, а нижняя отметка означает человеческую природу в чистейшем ее виде. За последние 20 лет столбик этого термометра не только перевалил за 70-ю отметку, но и продолжал постепенно подниматься. Но прямо сейчас столбик резко опустился до 30-й отметки, словно был открыт огромный шлюз, спровоцировавший начало стремительного отлива. Даже тенденция к повышению столбика термометра полностью исчезла. По тихой и спокойной равнине разносился громкий и заливистый смех Яруаши, сопровождаемый негромкими звуками дуновения ветра и шелестом травы. Аскин Нак-Клевар, стоявший слева от Хашвальта, нахмурился и сказал, когда опознал Бомбиетту: «Разве это не молодая госпожа семьи Бастербайн, что ты с ней сделал?» Базби заскрежетал зубами, глядя на беззаботно смеющегося Яруаши. «Я не чувствую присутствия Цанду, похоже, он уже мертв, чертов ублюдок». Громкий и заливистый смех Яруаши постепенно утих. Затем он усмехнулся и шагнул вперед, глядя на Аскина и Базби. Фух, от фигуры Яруаши прямо в направлении штернриттеров хлынул необъятный и величественный импульс, несущий неописуемое угнетение. Аскин Нак-Клевар, Базард Блэк, Жерар Валькирия. Штернриттеры начали один за другим падать на землю, не в силах противостоять этому неописуемому и величественному угнетению, словно на их плечи возложили весь мир. Спустя жалкие пару секунд более 400 рыцарей были вдавлены в зеленую равнину вместе со всеми штернриттерами, не имея возможности даже просто пошевелить пальцем, не говоря уже о вступлении в битву. Не упал лишь Югром Хашвальд, но даже великий магистр не мог твердо стоять на ногах перед лицом этого величественного и необъятного импульса. Тук, Хашвальд сперва опустился на одно колено, а потом уперся своим духовным мечом в землю, чтобы удержать свое дрожащее тело от окончательного падения. Бомбиетта начала сомневаться в жизни, когда медленно и настороженно приоткрыла глаза, после очень странных и непонятных звуков. Что? Что тут вообще происходит? Бомбиетта была крайне шокирована этой совершенно невообразимой и невероятной сценой, но присмотревшись повнимательнее, ей удалось смутно разглядеть некоторые детали, благодаря довольно высокому навыку контроля Риши. Весь мир, все Риши, наполнявшие Шаттенберейх, неистово задрожали и собрались воедино, обрушившись на небольшой кусок земли прямо перед Яруаши. То есть, Югром Хашвальд и остальные Квинси несли на своих плечах тяжесть всего мира. Более того, Бомбиетта могла ясно видеть и чувствовать, что Риши Шаттенберейх не просто контролировались Яруаши, а дрожали и трепетали от волнения. Она мало что знает об обществе душ, но этих скудных знаний хватало, чтобы понять, что шинигами не способны на подобное. Казалось, что все эти риши принадлежат Яруаши, а не находятся под контролем врожденной способности Квинси. Согласно древнейшей истории общества душ, Квинси и шинигами имеют одинаковые корни, несмотря на всю противоположность не только их взглядов на мир, но и способностей, два верховных короля, сотворивших мир около миллиона лет назад. Получается, он один из двух королей. Бомбиетта вздохнула и прошептала, глядя на спину Яруаши, после чего вновь опустила голову. Теперь уже не важно, кем именно является Яруаши, ведь ему и так удалось превзойти ее мечту стать штернриттером. Она сама изначально совершила ошибку, когда пожелала захватить Яруаши, поэтому теперь у нее нет никакого права жаловаться на свое нынешнее положение. Глава 86. Аусвелин. Цанду осмелился напасть на меня, поэтому я вернул его силу. Яруаши спокойно сказал, обводя взглядом многочисленных Квинси, валявшихся посреди зеленой равнины под тяжестью всего мира. Отец всех Квинси, находившийся в самой глубокой и труднодоступной части крепости Зильберн, инстинктивно ощутил сильную угрозу собственной жизни, когда действия Яруаши вызвали сильное содрогание всего Шаттенберейх, хотя его сознание пока что не было восстановлено. Затем от бессознательного Яхви хлынула волна силы, прокатившаяся по всему Шаттенберейх. Жужжание. По всему городу Зильберн начали появляться колонны яркого света. Аусвелин. Восстановление собственных сил за счет поглощения сил других Квинси. Яхве, как отец всех Квинси, обладает способностью в любой момент вернуть себе силу любого существующего Квинси. Его восстановление происходило именно благодаря принесению регулярных и массовых жертв Квинси на протяжении почти тысячи лет. Изначально Яхве должен был восстановить свое сознание спустя несколько десятков лет. Но ощутив огромную угрозу со стороны короля пустых, бессознательный отец всех Квинси инстинктивно активировал Аусвелин. Данный акт применения Аусвелина распространялся не на определенную группу Квинси вроде гемиштов, а на вообще всех Квинси, находящихся на территории Шаттенберейх. Бессознательный Яхве начал инстинктивно поглощать силу всех Квинси, чтобы немедленно восстановить собственный организм. Но, к огромному сожалению отца всех Квинси, это действие не избежало восприятия Яруаши. Он сперва спокойно и невозмутимо посмотрел в направлении центральной области Шаттенберейх, а потом просто взмахнул рукой, при этом испустив невидимую и неосязаемую волну собственной силы. Многочисленные колонны света, пока что не успевшие принять свою окончательную форму, распались на бесчисленные риши под влиянием силы Яруаши, после чего эта сила мгновенно окутала массивную и величественную крепость Зильберн. Аусвелин его величества прерван. Юграм Хашвальд, стоявший на одном колене, держась двумя ладонями за рукоять своего духовного меча, прошептал подрагивающим голосом: «Великий магистр и временный император имеет неразрывную связь с Яхве, поэтому он мог четко ощутить, что отец всех Квинси инстинктивно запустил массовый аусвелин, который был мгновенно предотвращен королем пустых. Этого стоило ожидать, ведь согласно их тайному наблюдению за Сиритей, король пустых обладает абсолютной и непреодолимой силой. Вероятно, Яхве мог иметь возможность оказать сопротивление, если бы восстановил способности всеведения и всезнания после полноценного воскрешения, но теперь об этом не может идти и речи, вдобавок это касается и всех штернриттеров. Цанду заслуживает наказания за ваше оскорбление, но это не имеет никакого отношения ко всем Квинси, мы ведь просто имеем другие взгляды, отличающиеся от взглядов Шинигами». Хашвальд приподнял голову и прошептал дрожащим голосом, глядя на Яруаши. Его голос наполняли трепет и благоговение. Яруаши покачал головой и спокойно ответил на слова великого магистра штернриттеров: «Ты совершенно прав, это противостояние идей и взглядов, поэтому конфликт Квинси и Шинигами нельзя рассматривать как противостояние добра и зла, но проблема в том, что вы не можете сосуществовать. Вы избрали Шинигами, верно?» В голосе Хашвальта слышались нотки возмущения, несмотря на сильнейший трепет и страх, вызванные огромным и величественным импульсом короля пустых. Будь то Шинигами или Квинси, все они происходят от творцов этого мира, короля души короля пустых. Поэтому Яруаши имеет полное право и квалификацию делать выбор по своему усмотрению, при разрешении вопроса невозможности сосуществования Шинигами и Квинси. Да, Яруаши кивнул, я решил выбрать Шинигами. В отличие от Квинси, Шинигами имеют четкую и отлаженную систему выполнения своих обязанностей, поэтому возникнет куча ненужных хлопот и неразберихи, если он выберет Квинси. Но решающим фактором в данном вопросе является даже не это, а разница между их лидерами. Верность и приверженность Ямамото Шигекуни Генриусу и обществу души королю душ не подлежит никакому сомнению, насколько бы закостенелым и старомодным ни был этот старик. Тогда как Яхве, это жестокий и беспощадный тиран, жаждущий узурпировать или уничтожить все, что бы ни встало на его пути. Выбирая между сильнейшим Шинигами и отцом всех Квинси, Яруаши, недолго думая, остановил свой выбор на первом. Поэтому выбор Яруаши был предрешен изначально. Юграм Хашвальд не мог даже крепко стоять на ногах, не говоря уже об оказании сопротивления, но он ощущал сильнейшее нежелание перед лицом такого исхода для Квинси, поэтому приоткрыл рот и сказал подрагивающим голосом: «Разве это не слишком жестоко и несправедливо по отношению к нам, Квинси?» Яруаши безразлично ответил возмущенному Хашвальду: «Истинной и абсолютной справедливости не существует, ведь так называемая справедливость может кардинально отличаться в зависимости от точки зрения. Обычно Яруаши старается действовать согласно справедливости, но его видение справедливости является не более чем субъективным мерилом окружающей действительности, основанным на сугубо личных взглядах и опыте. Каждый имеет свои взгляды на справедливость, поэтому истинная справедливость, способная уравновесить все и вся, просто не может существовать. Даже эта вселенная существует благодаря повсеместному дисбалансу и неравномерности, ведь в случае равномерного распределения и совершенного баланса между каждой молекулой, во вселенной попросту не существовало бы планет, галактик, черных дыр и тому подобного. Яруаши остается лишь действовать по велению собственного сердца, раз истинная и абсолютная справедливость недостижима. Фух! В сопровождении плавного движения руки Яруаши, фигуры Юграма Хашвальта, Баззарда Блэка и остальных Квинси охватило белое сияние. Это сияние напоминало предыдущее применение аусвелина, но имело иной эффект. Если аусвелин Яхве возвращает не только его силу, но и душу, а также жизненную силу Квинси, то этот аусвелин Яруаши возвращает лишь его силу. Сила Квинси исходит от короля душ, поскольку Яхве является его сыном, поэтому ее можно считать частью Яруаши. Согласно более возвышенной и божественной точке зрения, даже можно сказать, что Яруаши просто возвращает то, что принадлежит ему по праву. Фух! Вскоре это сияние охватило весь Шаттенберг, а многочисленные Квинси дрожали и кричали посреди него, ощущая стремительный отток своих сил. Бессознательный Яхве, находившийся внутри крепости Зильберн, обратился в поток тьмы и взмыл высоко в небо, намереваясь начать противостояние аусвелинов. Но Яруаши лишь плавно взмахнул пальцем в ответ, после чего душу Яхве немедленно схватила за горло невидимая рука, сформированная из окружающего пространства. Потоку тьмы не удалось освободиться от хватки, как бы он ни пытался. В итоге, после рассеивания этого яркого сияния, охватившего весь Шаттенбергх, перед Яруаши появилась небольшая золотистая сфера, являющаяся продуктом сбора силы множества квинси, проживающих на территории Шаттенбергх. Эта золотистая сфера плавно подлетела к протянутой руке и втянулась в указательный палец Яруаши, растворяясь в его необъятной силе. Затем он прикрыл глаза, а по прошествии нескольких секунд, слабые и неоднородные колебания Ряцу, начавшие исходить из его тела после поглощения силы квинси, полностью утихли. Общую силу всех квинси ни в коем случае не стоит недооценивать, но ее не назовешь большой и значительной, если сравнивать с силой нынешнего Яруаши. Поэтому Яруаши удалось спокойно поглотить и усвоить эту силу буквально за пару секунд, словно обычный человек выпил стакан молока. Сила исчезла. Непреодолимое и величественное давление, сковывавшее штернриттеров и рыцарей квинси, исчезло без следа, но Базби и остальные все равно не смогли подняться на ноги, потому что они впали в ослабленное и вялое состояние после потери своих сил. Хашвальд продолжал стоять на одном колене, держась за рукоять своего меча, но его дыхание стало очень тяжелым, а по сильно побледневшему лицу стекало множество капель пота. «Не нужно бояться», — Яруаши спокойно сказал, глядя на Хашвальда и остальных квинси. «Мой выбор в пользу шинигами никак не отменяет того, что квинси тоже являются моим народом, поэтому я и не думал убивать вас. Вы продолжите жить как обычные люди, а после смерти отправитесь в общество душ, ну или станете пустыми, это уже зависит от вас». После этих слов Яруаши сжал ладонью пустой воздух, искривляя пространство во всем измерении и хватая невидимыми пространственными ладонями всех живых существ, проживавших на территории Шаттенбергх. Затем посреди неба в мире живых сформировалось масштабное искажение пространства, из которого на бескрайнюю равнину хлынул огромный поток ослабленных и истощенных людей. Что происходит? Почему исчезла моя сила? Как мы здесь оказались? Обычные квинси, спокойно жившие в разных регионах Шаттенбергх за пределами города Зильберн, принялись испуганно кричать и ошеломленно оглядываться по сторонам, чувствуя сильный страх перед лицом неизвестного. Югром Хашвальд, помещенный невидимой рукой на небольшой холм, продолжал стоять на одном колене, издавая тяжелые хрипы. Он немного пришел в себя и медленно поднялся на ноги, напрягая все тело, лишь спустя несколько секунд. Исполняющий обязанности императора резко выдохнул и сжал кулаки, начав постепенно успокаивать свои эмоции, как только осознал, что стал совершенно обычным человеком, после чего медленно обвел взглядом многочисленных квинси перед холмом. К этому моменту большинство квинси уже смотрели на него. «Великий магистр, что происходит?» Хашвальд сжал кулаки и спокойно сказал, стоя на невысоком холме перед множеством испуганных и паникующих квинси: «Мы в мире живых. Наша война с шинигами окончена». После этих слов на бескрайней равнине воцарилась абсолютная тишина. В этой тишине Хашвальд поднял голову и тихо прошептал, обеспокоенно глядя на широкое синее небо: «Ваше Величество, можно даже сказать, что завершение многовековой войны с шинигами и потеря сил квинси является благоприятным событием, ведь теперь они могут спокойно жить как совершенно обычные люди, а после смерти отправиться в общество душ. После попадания в общество душ, при желании они смогут вновь попытаться обрести силу путем тренировок, а обладая прочными основами и знаниями квинси, для них не составит особого труда стать шинигами». Хашвальд даже считал, что штернриттерам будет не так уж и сложно достичь уровня капитана, конечно, при условии достаточно усердной практики. Король пустых оборвал их жизнь в качестве квинси и даровал им полноценную жизнь в качестве людей, что можно считать вполне удачным исходом. Но это совсем не означает, что Яруаши поступил так и с Яхве. Хотя, разве теперь есть хоть какой-то смысл думать об этом? Ведь никто из них все равно не способен противостоять королю пустых, способному забрать силу всех квинси просто по желанию. Они не более чем простые смертные перед лицом Яруаши. Глава 87. Простите, что я не могу родить. Яруаши выдворил из Шаттенбергх вообще все живое, за исключением трех существ: самого себя, Бомбиетты и Яхве. Бомбиетта не потеряла силу квинси, потому что в отличие от всех представителей Ванденрейха, она не была затронута Аусвелином. «Ты их всех», — Бомбиетта нерешительно прошептала, После бесследного исчезновения Югромаха Ашвальта и остальных Квинси, она не могла спокойно наблюдать за уничтожением всех Квинси, несмотря на произошедшие ранее. «Я положил конец жизни всех Квинси». Эти спокойные и невозмутимые слова вызвали сильную дрожь и трепет в сердце Бомбиетты. Но, спустя несколько секунд молчания, Яруаши добавил: «Я даровал им жизнь обычных людей, после чего отправил в мир живых». Бомбиетта облегченно вздохнула после этих слов Яруаши, ведь среди Квинси существовали и дорогие ей люди. Яруаши нежно улыбнулся и спокойно сказал, не собираясь позволять Бомбиетте расслабиться окончательно: «Только что как ты ко мне обратилась?» Добрая и нежная улыбка Яруаши заставила Бомбиетту испуганно опустить голову, в то время как ее тело едва заметно подрагивало. «Простите, я забылась. Тогда скажи мне, в чем именно заключалась твоя ошибка? Простите, накажите меня, хозяин. Забудь». Яруаши усмехнулся и покачал головой в ответ на слова Бомбиетты, после чего спокойно шагнул вперед. Фух, этот совершенно обычный на вид шаг сопровождался сильными колебаниями в окружающем пространстве. Пространство Шаттенбера их было попросту разорвано и искажено, что позволило Бомбиетте и Яруаши добраться до города Зильберн в кратчайшие мгновения, словно этого огромного расстояния и вовсе не существовало. Бомбиетта почувствовала сильное головокружение после такого внезапного перемещения сквозь пространство, после чего с удивлением обнаружила прямо перед собой огромную крепость Зильберн, над которой парила черная и бесформенная душа, напоминающая неудачно пролитые на картину чернила. Эта душа яростно извивалась и боролась изо всех сил, пытаясь освободиться от стальной хватки пространственной руки. «Это Яхве», Яруаши спокойно сказал, указывая пальцем на душу отца всех Квинси. Фух, вслед за этим движением руки Яруаши, пространство вокруг Яхве сперва исказилось в форме сферы, а потом начало сжиматься внутрь. Черная душа начала безумно бороться и сопротивляться, инстинктивно реагируя на происходящее, но все это не имело совершенно никакого эффекта. В итоге, душа Яхве была сжата в небольшую черную сферу, которая плавно полетела в направлении Бомбиетты и Яруаши. Яруаши спокойно сказал, глядя на небольшую черную сферу перед собой: «Я считаю, что не совсем справедливо убивать за еще несовершенные поступки, поэтому можешь идти». После этих слов Яруаши протянул руку к небольшому сгустку черного вещества, которое вновь начало яростно извиваться, предпринимая финальную попытку сопротивления, но в итоге черное вещество было полностью развеяно ладонью короля пустых. Яруаши вернул себе всю силу Яхве до последней капли. Душа Яхве изначально была искалеченной и неполноценной, поэтому он даровал другим людям частицы своей души, а после их смерти забирал обратно не только частицу своей души, но и полноценные души людей, за счет чего сперва просто выживал, а потом неистово наращивал силу до невообразимых размеров. Теперь вся эта сила была поглощена Яруаши, оставив после себя лишь искалеченную и неполноценную душу, коей обладал Яхве на момент своего рождения. «Выживание зависит от твоей удачи», Яруаши спокойно сказал, глядя на искалеченную и слабую душу Яхве, после чего переместил ее в мир живых мягким взмахом руки. Бомбиетта, стоявшая чуть позади Яруаши, поколебалась и приоткрыла рот, но в итоге опустила голову, так и не дав никаких комментариев по поводу произошедшего. Сознание Бомбиетты охватила мысль, что она не может себе позволить подобную провокацию. Тук, тук, тук. Яруаши неспешно поднялся по длинной лестнице, ведущей в крепость Зильберн, после отправки Яхве на перерождение. Бомбиетта последовала за Яруаши на самую вершину крепости Зильберн, где тот уселся на довольно простой, но величественный и внушительный трон белого цвета. Затем она осторожно шагнула вперед и встала сбоку от трона, позади Яруаши. Яруаши положил левую руку на белый подлокотник и слегка наклонил голову, подперев левую щеку ладонью, после чего спокойно закрыл глаза. Весь Шаттенбер их погрузился в абсолютную тишину. Общество душ. Сиритий. Тревога. Тревога. На территории Сиритий зарегистрированы неизвестные пространственные колебания. Причина их возникновения так и не была установлена. Тревога. В мире живых зарегистрированы масштабные пространственные колебания. Согласно полученным данным, там был сформирован пространственный проход невероятных размеров, но нам так и не удалось выяснить его источник. Весь ГТ-13 пребывал в полнейшем хаосе. Шаттенбер их сокрыт в тени Сиритий, который находится под бдительным наблюдением ГТ-13, поэтому одновременное и внезапное возникновение масштабных пространственных колебаний не только в мире живых, но и прямо на территории Сирети, вызвало сильное беспокойство у каждого высокопоставленного шинигами, начиная от обычных офицеров и заканчивая главнокомандующим. Сюн Суй Кьёраку, посчитавший этот инцидент не только очень странным, но и чрезвычайно настораживающим, немедленно отправил группу шинигами 8-го отряда в мир живых, для проведения расследования на месте возникновения пространственных колебаний, после чего попросил главнокомандующего провести экстренное собрание капитанов. «Нам так и не удалось выяснить источник, но необходимо обладать невообразимой силой, чтобы вызвать настолько масштабные пространственные колебания. Я думаю, что это мог сделать только он». Сюн Суй Кьёраку поправил свою соломенную шляпу и медленно сказал, глядя на своего главнокомандующего. Ямамото Шигекуни Генрю Усай обратился к капитану второго отряда Яруичи Шихайны, недавно назначенному капитану шестого отряда Бикуя Кучики, после нескольких секунд молчания. «Яруичи Шихайн, Бикуя Кучики, поприветствуйте маленькую принцессу от имени великих благородных семей, ну и так, КХМ невзначай, поинтересуйтесь у нее о произошедшем». «Есть». Бикуя и Яруичи синхронно кивнули, принимая приказ своего главнокомандующего. Затем Ямамото Генрю Усай обратился к Сюн Суй Кьёраку. «Сюн Суй, продолжай вести расследование в мире живых, но возникновение неизвестных пространственных колебаний на территории Сирети тоже нуждается в проведении дополнительного расследования». Главнокомандующий, как и капитан 8-го отряда, придерживался мнения, что эти колебания были вызваны королем пустых, но ГТ-13 обязан отнестись к данному вопросу с предельной серьезностью, пока это предположение не будет подтверждено фактами. «Есть». Сюн Суй кивнул. Вскоре капитаны покинули расположение первого отряда. Лиана проживает не на территории ГТ-13, а в роскошной и величественной резиденции, расположенной в самом центре Сирети, рядом с резиденцией Совета 46. Эта роскошная резиденция обычно пустует, потому что она подготовлена на случай визита членов нулевого отряда. Расположение первого отряда находилось рядом с резиденцией Лианы, поскольку одной из основных задач шинигами первого отряда является охрана резиденции Совета 46. Яруичи повернула голову и усмехнулась, глядя на идущего рядом Бикую. «Ах, как же летит время! Теперь даже малец, бегавший за мной в мокрых подгузниках, уже умудрился стать капитаном». Бикуя ответил на слова капитана второго отряда безразличным и спокойным голосом, но его лицо заметно помрачнело. «Неужели вы пытаетесь затеять со мной драку, капитан Шихайн?» Яруичи подняла руки перед собой и отвела взгляд в сторону. «Ах, как ты мог подумать о таком, маленький Бикуя? Разве я могу опозорить такого молодого капитана?» Лицо Бикуи помрачнело еще сильнее, а на лбу начали выступать вены. «Вы хотите намекнуть, что я вам не ровня? Ах, какая решительность, какой импульс!» Яруичи ухмыльнулась. «Тогда давай посмотрим, сможешь ли ты идти со мной в ногу, маленький Бикуя?» Фух! После этих слов ее фигура мгновенно исчезла. Бикуя раздраженно посмотрел вслед убегающей Яруичи, но в итоге все равно погнался за ней при помощи поступи, постепенно восстанавливая привычное спокойствие и невозмутимость. Буквально через пару мгновений Бикуя появился перед фасадом резиденции Лианы. Яруичи, стоявшая перед входной дверью, ухмыльнулась и помахала рукой появившемуся Бикуе. «Ах, наш маленький Бикуя и правда подрос, но этого недостаточно, чтобы угнаться за мной. Такие скучные провокации не действуют на меня, но...» Бикуя спокойно сказал, сохраняя совершенно безразличное выражение лица. «Я всегда готов преподать вам горький урок, если вы захотите провести со мной спарринг, капитан Шихайн». Яруичи очень хотелось громко рассмеяться, когда она наблюдала за таким поведением подросшего Бикуи, но как раз в этот момент со стороны фасада роскошной резиденции донесся заинтересованный голос. «О чем это вы тут спорите?» Лиана, неизвестно когда появившаяся на табличке с надписью «Нулевой отряд» со своим занпакта в правой руке, заинтересованно наблюдала за Яруичи Шихайн и Бикуи и Кучики. Затем она слегка наклонила голову, а из ее тела хлынул невидимый импульс. Веселая и расслабленная Яруичи вдруг резко побледнела, когда ее разум и сердце начали стремительно поглощать эмоции депрессии и разочарования. Спустя мгновение капитан второго отряда сперва упала на землю, а потом сказала депрессивным и унылым голосом: «Простите, что я появилась на свет». Бикуя неподвижно стоял на месте на протяжении нескольких секунд, после чего тоже упал рядом с Яруичи. Простите, что я не могу родить. Тишина. Воцарилась тяжелая и неловкая атмосфера. Яруичи начала постепенно подавлять нахлынувшие эмоции и восстанавливать здравомыслие, время от времени бросая странные взгляды на Бейкую. Вскоре Бейкуя поднялся на ноги с совершенно спокойным и равнодушным выражением лица, словно надел маску, после чего выдохнул и обратился к Лиане, не обращая внимания на странные взгляды Яруичи. 28 глава клана Кучики, Бейкуя Кучики, приветствует принцессу. Яруичи очень хотелось громко рассмеяться, но она вынуждена сдерживать смех всеми силами, ведь Бейкуя, конечно, проигнорирует это перед лицом Лианы, но потом скорее всего будет сражаться с ней до смерти. Яруичи Шихаин приветствует принцессу. Капитан второго отряда вежливо поприветствовал Лиану, продолжая всеми силами сдерживать смех. Лиана спрыгнула на землю и усмехнулась, глядя на Яруичи и Бейкую. «Вы пришли поинтересоваться насчет недавних пространственных колебаний, их действительно вызвал мой отец». Бейкуя вежливо поклонился и спокойно сказал: «Приносим извинения за доставленное беспокойство, принцесса». Глава 88. Глава 88. Следующий ход Айзена. «Простите, но могу ли я взять на себя смелость спросить, что именно сделал его высочество?» Яруичи вежливо обратилась к Лиане, а та в ответ ухмыльнулась и презрительно сказала: «Да так, ничего особенного, отец всего лишь разобрался с империей Квинси, которую вы не удосужились окончательно устранить 1000 лет назад. Даже членам нулевого отряда не удалось обнаружить Ванденрейх, но Лиана прекрасно осведомлена о происходящем в Шаттенберейх, потому что благодаря обладанию частью силы короля душ, она имеет способность всеведения в рамках мира Блич. Просто в отличие от Яруаши, взор которого может охватить весь мир в буквальном смысле этого слова, она лишь приблизительно ощущает происходящее в том или ином уголке мира Блич, особенно если причиной происходящего является Яруаши, империя Квинси». Яруичи была сильно шокирована и ошеломлена этим ответом Лианы, но та вдруг мгновенно исчезла, не намереваясь продолжать этот разговор. Капитаны второго и шестого отрядов ГТ-13, оставленные Лианой на пороге роскошной и величественной резиденции, переглянулись между собой, после чего капитан шестого отряда развернулся и шагнул прочь, продолжая поддерживать невозмутимую и холодную манеру поведения. Яруичи покачала головой, глядя вслед уходящему Бейкуе. Им так и не удалось понять всю суть произошедшего, но больше не стоит слишком сильно переживать об этом, раз к данному инциденту причастен сам король пустых. Вскоре полученная информация была передана Ямамото Шигекуни Генриусаю. Примерно в то же время в расположении одного из отрядов ГТ-13. «Простите, но мне не удалось получить никакой информации, капитан Айзен». Ичимару Гин, одетый в хари капитана третьего отряда, отчитался перед Айзеном, сидевшим за небольшим столом. Айзен спокойно ответил: «Все нормально. Гораздо важнее, что тебе удалось вернуться целым и невредимым». Около 10 лет назад исследования Айзена по стиранию границ между пустыми и шинигами зашли в тупик, как и исследования Хагьёку, поэтому ему пришлось сосредоточиться на Кисуке Урахаре. Теперь он не только уделял огромное количество времени изучению предыдущих исследований Урахаре, но и время от времени отправлял своих подчиненных в мир живых на поиски самого Урахары. Кисуки Урахара обладает глубочайшими познаниями в области стирания границы между силами пустого и шинигами. Это указывает на то, что он вероятнее всего тоже проводил подобные эксперименты на пустых или шинигами. Более того, похоже, Урахаре, как и ему, удалось создать подобие Хагьёку, но вероятнее всего у него тоже получилась несовершенная версия. Айзен был уверен, ему удалось бы одним махом завершить исследование сразу по двум направлениям, со всеми данными и результатами исследований Урахары. Но проблема в том, что разыскать Кисуки Урахару, прекрасно понимающего его намерения, слишком сложно. Вдобавок стоит ему только совершить хоть немного подозрительное действие на территории Сирити, и Яруичи немедленно сообщит об этом Урахаре. Выяснить местоположение Урахары, обладающего не только приличной силой, которую ни в коем случае не стоит недооценивать, но и, что гораздо важнее, невероятным интеллектом, не просто сложно, а практически невозможно. Нет, по мнению Айзена, даже в случае успеха останется очень высокая вероятность того, что полученная информация недостоверна. Поэтому, чтобы иметь реальные шансы на успех, он обязан пойти в мир живых лично, а не отправлять Гена или Тоусина, но теперь это далеко не такая простая задача. «Похоже, у вас уже есть идея, капитан Айзен». Ичимару Гин обратился к Айзену, демонстрируя привычную ухмылку и прищур. Айзин отложил книгу и спокойно сказал, аккуратно поправляя свои очки. «Да, я провел предварительную подготовку, пока часть их внимания была сосредоточена на твоем путешествии в мир живых. Вдобавок сегодняшний инцидент тоже отвлек их внимание». Капитан пятого отряда встал и уверенно сказал, неспешно покидая свой кабинет. «Время почти пришло». Яруичи покинула расположение первого отряда ГТ-13. Она передала Ямамото Шигекуни Генриусаю, хотя и очень короткий, но предельно ясный и однозначный ответ Лианы. А Сюнсуй Кьёраку получила информацию от шинигами восьмого отряда, занимающихся расследованием в мире живых. Даже Ямамото Генриусай испытал сильнейшие потрясения после объединения этих докладов, не говоря уже о реакции самой Яруичи. Это провал старика. Империя Квинси, нейтрализованная Яруаши, располагалась не в мире живых, а в обществе душ. Выжившие Квинси спокойно развивались на протяжении почти тысячи лет прямо в тени Сиритий, под носом у ГТ-13. Подобное напугало даже сильнейшего шинигами и главнокомандующего ГТ-13. Как если бы обычный человек работал с 9 утра до 5 вечера, а по возвращению домой ел прекрасный ужин и ложился спать вместе с женой, при этом даже не подозревая, что в этот момент под их кроватью лежит другой человек. Более того, это продолжалось бы не на протяжении одного дня или пары недель, а на протяжении десятилетий, да он буквально жил под вашей кроватью. Не может быть вообще никаких сомнений, что ГТ-13 окажется в тяжелейшем положении, как только империя Квинси решит возобновить войну, которую он не смог довести до конца тысячу лет назад. Это является полным провалом ГТ-13. Провалом не только Ямамото Шигекуни Генриусая, но и каждого высокопоставленного шинигами, входившего в состав ГТ-13 на протяжении этих сотен лет. Мне даже страшно думать о последствиях подобного, если бы не вмешательство короля пустых. Яруичи, только что покинувшая расположение первого отряда, ощутила, как по ее спине пробегает слабый холодок. Просто мысль о том, что на протяжении нескольких сотен лет прямо в тени Сиритии скрывалась целая империя Квинси, заставляет ощутить сильный страх. К счастью, Яруаши предотвратил возникновение проблем. В противном случае ГТ-13 могли ожидать ужасающие последствия. При нормальных обстоятельствах, каждый из выживших Квинси должен пройти через строжайший допрос, или даже заключен в гнездо личинок навечно, но Ямамото Шигекуни Генриусай решил отказаться от этого и провести обычное расследование, поскольку король пустых никак не высказывался касательно дальнейшего наказания Квинси после того, как сделал их совершенно обычными людьми. Дальнейшее расследование и наблюдение за Квинси не имело к ней никакого отношения, поскольку главнокомандующий поручил данную задачу восьмому отряду. Просто ей очень хотелось знать, куда отправился Яруаши после расформирования империи Квинси. Перед Яруичи внезапно появился шинигами, облаченный в форму лейтенанта второго отряда, когда она продолжала неспешно прогуливаться по улицам Сиритии, размышляя о разных вещах. Сойфон немедленно приступила к докладу. Яруичи сама, произошел ряд крупных прорывов пустых, перед которыми бессильны защитники районов подмога уже в пути. Яруичи прищурилась и спросила в ответ на доклад своего лейтенанта. Айзин отправился в мир живых, чтобы оказать поддержку защитникам районов? Да. Сойфон кивнула. Яруичи серьезно сказала, необходимо немедленно сообщить об этом Кисуке. Вполне разумно, что капитан пятого отряда отправился в мир живых лично, чтобы оказать шинигами, столкнувшимся с аномальной активностью пустых, своевременную поддержку. Но, все иначе, если капитаном пятого отряда является Сасуки Айзин. Айзин со всех ног бросился в мир живых, чтобы просто спасти нескольких шинигами? Ну конечно, она скорее поверит, что Яруаши не интересуется женщинами. Как раз в момент, когда Яруичи и Сойфон намеревались отправиться в трущобы западной области Руканга, чтобы выйти на связь с Кисуки, находящимся в мире живых, при помощи специального оборудования, расположенного на тайной базе в обществе душ, внезапно вспышка тяжелого и гнетущего Риацу прокатилась по всему Сиритию. Это странное Риацу не принадлежало одному из капитанов ГТ-13, более того, оно вообще не принадлежало шинигами, но при этом явно отличалось от Риацу пустого, вдобавок оно было ничуть не слабее Риацу капитанов. Яруичи и Сойфон немедленно остановились, после чего синхронно повернули головы в направлении источника этой вспышки Риацу. Что это вообще за Риацу? Сойфон непонимающе прошептала, ощущая чрезвычайно странную вспышку Риацу. Не шинигами, но и не пустой. Яруичи сперва погрузилась в задумчивость, а потом вдруг резко помрачнела и заскрежетала зубами. Это же Риацу Дзигаку. Прямо посреди Сирити были открыты врата Адайзин, чертов ублюдок. Капитан второго отряда начала приходить в ярость, как только осознала суть происходящего. Дзигаку является отдельным измерением, находящимся за пределами общества души Уикамунда, подобно дворцу короля души дворцу короля пустых, но при этом оно имеет плотную связь не только с обществом душ, но еще и с миром живых. Души людей, совершивших тяжкие грехи при жизни, отправляются в Дзигаку вместо общества душ, где вечно страдают и истязаются стражами ада. Длительное открытие врат ада окажет негативное влияние на все общества душ, ведь оттуда может вырваться не только огромное количество грешников, но и стражи разных уровней ада, для которых нет никакой разницы между грешными и обычными душами. Данное происшествие несет серьезнейшую угрозу всему обществу душ. Яруичи ни за что не поверит, что настолько серьезная проблема случайно возникла прямо посреди Сирити именно во время, когда Айзин отправился в мир живых, а она собиралась сообщить об этом Урахаре. Но даже если сама Яруичи прекрасно понимала, что данный инцидент вероятнее всего был подстроен Айзином, чтобы помешать вовремя выйти на связь с Урахарой, она все равно ничего не могла с этим поделать, потому что она является не только капитаном второго отряда, но и главой клана Шихаин, известного как хранители неспосланных доспехов. Среди разнообразного снаряжения и артефактов, которые король душ вверил ее клану Шихаин, есть особый артефакт, предназначенный для сдерживания открытых врат ада. Она просто не имеет права игнорировать это происшествие. Черт, Яруичи сжала кулаки и заскрежетала зубами, но в конечном итоге беспомощно вздохнула и обратилась к Сойфон. «Сойфон, немедленно принеси запечатывающую колонну из резиденции клана Шихаин, это приказ главы клана». «Есть». Сойфон тоже прекрасно понимала, что здесь что-то не так, но не могла ничего поделать, кроме как немедленно отправиться в резиденцию клана Шихаин, согласно приказу Яруичи сама. Яруичи без колебаний бросилась в направлении открытых врат ада на максимальной скорости, как только отправила Сойфон за специальным артефактом в резиденцию клана Шихаин. Глава 89. Битва. Посреди неба над северной областью Сирити находились поврежденные пространственные врата, внутри которых виднелся зловещий водоворот, неустанно испускающий поток адского Риацу. Перед поврежденными вратами ада стояли капитан первого отряда и главнокомандующий, Ямамото Шигекуни Генрю Усай, капитан третьего отряда, Ичимару Гин, капитан четвертого отряда, Рицу Унахана, капитан шестого отряда, Бикуя Кучики. Здесь присутствовали практически все капитаны Гати-13 за исключением Сасуки Айзина. Вокруг находилось большое количество членов отряда Кида, создавших огромное количество прочнейших цепей после прочтения заклинания, для блокировки и сдерживания врат ада. Фух, внезапно позади Ямамото Генрю Усая появилась Яруичи Шихаин, главнокомандующий. Ямамото Генрю Усай посмотрел на врата ада и сказал тяжелым голосом, опираясь ладонями о конец деревянной трости: «Хранители неспосланных доспехов ведь обладают средствами запечатывания врат ада?» Яруичи кивнула. «Я уже приказала Сойфон принести необходимый артефакт из резиденции клана Шихаин. Какова ситуация?» Ямамото Генрю Усай нахмурился и покачал головой, глядя на поврежденные врата ада. «Пока что не ясно, потому что врата ада были разрушены изнутри». «Изнутри». Яруичи сильно помрачнела, после этих слов главнокомандующего. Она была уверена, что к открытию врат ада причастен Айзин, но теперь факты говорят об обратном, словно он и правда отправился в мир живых, чтобы спасти защитников районов, а открытие врат ада не имеет к нему совершенно никакого отношения. Хотя прямо сейчас это уже не имеет особого значения, потому что у нее нет иного выбора, кроме как следовать замыслу Айзина и закрыть врата ада как можно скорее. Идут. Сюнсуй Кьёраку, все это время пристально наблюдавший за поврежденными вратами ада, громко воскликнул. Вслед за предупреждением капитана восьмого отряда остальные капитаны резко повернули головы и положили ладони на рукоять Занпакта, сосредотачивая все свое внимание на вратах ада. Тишина. Вскоре из врат ада неспешно вышла человеческая фигура, облаченная в золотистые костяные доспехи. Фух, эта фигура излучала невероятно интенсивное и огромное Риацу, намного превосходящее Риацу обычных капитанов Гати-13. При появлении этой фигуры, многочисленные цепи, окутывающие врата ада, сперва сильно содрогнулись и начали покрываться мелкими трещинами, а потом и вовсе с грохотом разлетелись на множество мельчайших кусочков. Бух! Все присутствующие капитаны немедленно достали занпакта и высвободили свое Риацу, для противостояния бушующему и необъятному Риацу появившейся фигуры. Джушира Укитаки прищурился и ошеломленно воскликнул, когда разглядел черты появившейся фигуры. «Ты лейтенант Идай, это ты открыл врата ада, Танака Идай, новый лейтенант 10-го отряда, занявший эту должность примерно полгода назад, из Шиншиба, занимающий должность капитана 10-го отряда, сперва ощутил сильнейшие потрясения, а потом разгневанно воскликнул, глядя на своего лейтенанта. Танака, что ты творишь? То, к чему всегда и стремился». Танака спокойно сказал, поглаживая ладонью правой руки свои золотистые доспехи. «Я готовился к сегодняшнему дню более 50 лет, капитан Шиба». Ишин разгневанно воскликнул. «Чего ты добиваешься?» Танака спокойно и невозмутимо ответил на разгневанный крик своего бывшего капитана. «Мой брат совершил множество грехов при жизни, поэтому он не отправился в общество душ вместе со мной, а попал в ад. Брат и правда был сущим грешником при жизни, но как я мог бросить единственного близкого человека? После становления шинигами, мне удалось получить немного информации об аде, а после вступления в 10-й отряд, под чьей юрисдикцией находится ад, мне удалось приступить к углубленному исследованию. В итоге я выяснил, что можно сломать врата ада и выпустить на свободу его обитателей, после получения силы всего ада». После этих слов Танака поднял кулак к небу с победной улыбкой. «Сегодня мне удалось достичь этого. Прекрасная работа, Танака». Затем из врат ада вышел человек, внешне очень похожий на Танаку. Старший брат Танаки Идай, Тагами Идай. Вслед за Тагами из врат ада начали выходить и другие человеческие фигуры, испускающие довольно интенсивное и большое Риацу, не намного слабее, чем у обычных капитанов ГТ-13. Каждый из них является грешником, прошедшим через бесчисленные смерти и сражения в самых глубинах ада.